Уже был куплен свадебный подарок, недорогой, но симпатичный, кофейный приборчик цвета шоколада, на котором Таня остановила свой выбор после многочасового похода по магазинам. Уже был отобран наряд, в котором она придет на свадьбу самого дорогого Иванова друга. Не сказать, чтобы выбор был очень затруднителен. Черный брючный костюм с жилетом уже не годился в качестве парадного, поношен и старомоден. Оставалось только бархатистое платье бутылочного цвета с пышными рукавами, к которому нужно было только пришить свежий кружевной воротничок. На цветы, которые они купят по пути к дворцу, было заранее отложено 7 рублей. На очередном приеме у нарколога Иван попросил дать ему двойную дозу порошка и гипноза. Свадьба у друга, на которую он не может не пойти. Доктор ничего удваивать не стал, но провел среди Ивана большую разъяснительную работу и велел показаться самое позднее, через 2 дня после свадьбы. Впервые в этом году пригрело солнышко и чуть подсохли лужи. Иван не стал дожидаться автобуса, тем более, что на остановке стояла изрядная толпа, а, расстегнув пальто, направился к себе на намыв пешком. От прогулки он немного разрумянился, непривычная физическая усталость была приятна. Его не расстроило даже то, что уже перед самым домом, переходя остатки стройплощадки, он таки вляпался в густую серую грязь. Платяной шкаф был открыт настежь. На столе в беспорядке лежали блузки, кофточки, колготки, а посредине зиял пастью их единственный клетчатый чемодан. «Таня!» — крикнул изумленный Иван. «Ты чего это?» Скрипнула кухонная дверь, и вышла Таня. Она была в плаще, непричесанная, с заплаканными глазами. «Ты чего?» — повторил Иван. Она молча протянула ему телеграмму. «Умер Петенька, ТЧК. Похороны 27-го, ТЧК. Приезжай, помоги, Лизавета». И через строчку пометка «телеграфистки». «Подтверждаю, умер». «Надо ехать», — сказала Таня. И вдруг обняла Ивана, прижала его к себе. «Хочешь, поедем вместе?» — сказал он, сопереживая. «Нет, тебе надо остаться и обязательно пойти на свадьбу. Павел ждет. А Лизавета ждет меня». «Деньги на продукты я оставила на холодильнике, а за квартиру сама заплачу, как приеду. Позвони Светке, объясни, что да как, чтобы в техникуме знали, что не прогуливаю. Павлу от меня поклонись обязательно, и его Татьяне. Билет-то есть у тебя? Прямо на вокзале куплю. Только телеграмму не забыть, чтоб без очереди». Она всхлипнула. «Совсем одна ведь осталась, сестра-то. Может, ее сюда, к нам?» — предложил совсем растрогавшийся Иван. «Не поедет она. У нее там работа, дом, хозяйство. Да и нас стеснять не захочет. Она деликатная». Таня заплакала, уткнувшись Ивану в плечо. Он нежно и растерянно гладил ее спину. Через минуту она шагнула в сторону и решительно провела рукой по глазам. «Все. Надо собираться, а то ночной пропущу. Я ей кое-какие свои вещички свезу, не возражаешь? Ну что ты, конечно». Пока она собиралась, он приготовил чай, напоил ее и в термос заварил на дорожку. Обнял на прощание, поцеловал. Но проводить до вокзала как-то не сообразил. Предсвадебные хлопоты Павла не коснулись. Разве что пару раз Таня свозила его в ателье на Невском на примерку костюма. Кольца, ботинки, рубашки и прочее привозили прямо на дом, и ему оставалось только отобрать. Еще его попросили дополнить огромный список гостей именами тех, кого хотел бы видеть на своей свадьбе лично он, и расписаться в доброй сотне приглашений, текст которых был заранее написан бисерным почерком Ады. Из приглашенных он был знаком примерно с половиной, а других только слышал, третьих не знал вовсе. Всю организационную работу взял на себя штаб в лице Ады и Лидии Тарасовны. Две женщины, столь разительно не схожие между собой, сильно сдружились и составили мощную, оборотистую и сплоченную команду. В полном объеме план предстоящей операции был ведом только им двоим. Хотя ко многим пунктам были подключены Таня и, естественно, Дмитрий Дормидонтович, когда жена говорила ему «нужно то-то и то-то», он отдавал соответствующим людям соответствующие распоряжения и больше ни во что не вмешивался. Разумеется, без его команд столь грандиозное мероприятие не могло бы состояться. 27 апреля Павел по привычке проснулся в 7:30, сделал зарядку, умылся, побрился, выпил кофейку с бутербродом и пошел к себе в комнату за портфелем. Проходя через гостиную, он с некоторым удивлением посмотрел на стол. Посередине стола стояла ваза, полная цветов, и посеребренный поднос, заваленный разноцветными телеграммами и открытками. «О, Господи!» — тихо, но выразительно сказал он и хлопнул себя по лбу. «Ну, я и идиот!» Он стал просматривать поздравления. «Ничего не скажешь, убедительно. Вон даже правительственное торчит. Достойного сына, достойного отца поздравляю с законным браком. Кириленко». «Дорогой Андрей Петрович, лично, что ж, не имею чести быть представленным, но польщен-с. А тут, поздравляю всей душой, ждите тетя Клава». «Ага, ждем, не дождемся. Интересно, это тетя Клава отцовская родня или материнская? Вот из Ижевска. Так держать чебиряки, это точно материнские. Без ждите, ну и слава богу. Чебиряк ростовский уже прибыл. Вчера весь вечер сидел, гундел. Давно не виделись, уже и забыл, какой он мерзкий. Мамин братец, чекист, единоутробный. Изучаешь?» Мать в халате вошла неслышно. «Изучаю, ма. Вон какие люди тебе добра желают. Я тут примерный списочек составила, в каком порядке поздравления зачитывать, так хочу с тобой посоветоваться насчет ученых. Кто академик, кто лауреат, кто просто профессор. Потом, ладно?» «Хорошо, сыночек мой. Как искренне она сегодня хочет быть ласковой матерью. Надолго ли хватит? Тут и письма есть. Одно даже из-за границы. Это что ли? Аустрия, Виен. Это от Ника, наверное. Ма, я заберу к себе, почитаю. Ты завтракала? Чайник не остыл еще. Хорошо, сыночек». Через 10 минут Павел вышел в гостиную бледный. Лидия Тарасовна стояла у стола и перебирала телеграммы. «Что пишут?» — спросила она. «Из Горного поздравляют в стихах». Хрипло ответил Павел, пряча глаза. «Целую поэму сочинили. Старостины открытку прислали. От капитана Сереги письмо. Помнишь, я рассказывал? Про службу пишет. Он ведь не знает еще, что я женюсь. А Никита?» «Тоже поздравляет», — сдавленным шепотом произнес Павел. «Извини, я сейчас попало что-то». Он опрометью бросился в ванную и запер дверь. Лидия Тарасовна продолжала перебирать телеграммы. Как только Иван вышел из метро, стал накрапывать дождик. Расстегнув плащ, он потянул его на голову. Жалко было волос, намытых и уложенных феном. В таком виде, похожий на привидение, Иван добрался до памятника героическим морякам Стерегущего. К счастью, дождик прекратился. Иван придал плащу приличное положение, причесался и стал осматриваться. К памятнику поодиночке, подвое и группами стягивались нарядные люди, по большей части молодые. Почти у всех в руках букеты цветов, свертки и коробочки. Приходящие искали и находили знакомых, сколачивались в кучки, весело болтали. Некоторые, как Иван, маялись сами по себе, курили. Вот из-за еле-еле зазеленевших кустов показалось смутно знакомое лицо. Растрепанная рыжая борода, хронически красные глаза явно встречались и не раз. Где же? «А, за пивом у Ангелины. Фамилия какая-то смешная. Хайлов, гадких, точно противных. Черт, по такой фамилии и обратиться неловко. А имя Иван забыл напрочь. Противных тоже присматривался к собравшимся, никого знакомых не увидел и явно просиял, заприметив Ивана. «Ванька Ларин, привет!» «Тоже Павлу женить?» «Ага, я и не знал, что вы с ним знакомы», — ответил Иван и добавил. «Здорово». Тут возле памятника затормозил большой красный карус, и появившаяся в раскрывшейся двери женщина объявила в мегафон. «Товарищи, кому в голубой павильон, прошу в автобус». Иван посмотрел в ее направлении и с изумлением узнал в ней собственную маму. Он замахал рукой, но она не заметила. Публика двинулась к автобусу. В руках у Марины Александровны был список. Она у каждого спрашивала фамилию и имя и ставила в списке галочку. После этого можно было пройти в салон. «Ваша фамилия, пожалуйста?» – спросила она у Ивана, не поднимая головы. «Пушкин Александр Сергеевич», – сказал Иван, и только после этого она взглянула на него. «Ой, я ведь и не сообразила, что ты тоже будешь», – сказала она. «Вместе бы поехали». «Так и так, вместе едем». «Отметить не забудь, Ларин», – сказал Иван и сел на свободное место. Следом за ним отметился и противных, фамилия которого на самом деле оказалась неприятных. Забрав приглашенных, автобус тронулся, развернулся, небрежно въехав под запрещающий знак, и покатил по Кировскому в противоположном направлении. Из сотни нынешних петербуржцев едва ли найдутся трое, знающих или помнящих, что такое «Голубой павильон», хотя многие, проходя по песочной набережной, видели и видят до сих пор на другом берегу его благородный фасад. Но теперь в этих стенах, оставшихся от многократно перестраивавшейся дачи какого-то князя, возможно, и великого, нет ничего отдаленно напоминающего то, что называли «голубым павильоном». Лет 10 назад интерьер полностью выгорел в результате неосторожного обращения с огнем неких подгулявших комсомольских работников, и после срочного ремонта в особняке разместились административные службы. А вот раньше... Проехав вдоль бетонного забора, автобус развернулся к высоким воротам, по обе стороны которых расположились застекленные будки с милиционерами. Ворота тут же бесшумно разошлись в стороны, автобус въехал за забор и остановился. «Приехали, товарищи», — сказала в микрофон Марина Александровна. «Без меня от автобуса прошу не отходить». На бетонированной площадке помимо автобуса стоялось десяток «Волк», две чайки, крытый грузовик и желтые «Жигули». Позади в ворота въезжала еще одна «Волга». Тщательно расчищенные и присыпанные кирпичной крошкой дорожки вели в обе стороны к одинаковым, не особенно приметным строениям из белого кирпича. Третья дорожка, самая широкая, шла вдоль кленов в коричневых почках и темных лиственниц прямо и под уклон туда, где виднелась покатая крыша с двумя затейливыми башенками. По этой дорожке и повела гостей Марина Александровна. Они переговаривались, поднимались по широким ступеням к высоким, гостеприимно распахнутым полукругом дверям, над которыми нависала застекленная галерея второго этажа. Но, входя в двери, замолкали. Сразу же за дверями гостей встречали два невероятно серьезных и крепких мужчины в черных смокингах и с голубыми лентами через плечо. Один из них повторно спрашивал у каждого входящего фамилию и имя и, сверившись со списком, ставил галочки. Второй, заглядывая первому через плечо, делал пометки в списке, полученном от Марины Александровны. Некоторых гостей, в частности неприятных, просили показать приглашение. Впрочем, никого не обыскивали, не выдворяли. Всех прошедших контроль Марина Александровна направляла налево, в беломраморный гардероб и столь же беломраморные комнаты отдыха, где можно было помыть руки и так далее, поправить прическу и костюм у позолоченных зеркал, перекурить на красном бархатном диванчике в окружении бронзовых плевательниц и экзотических папоротников. Только здесь гости вновь обретали дар речи, а кое-кто начал уже и пересмеиваться. Очень скоро на мужскую половину заглянул один из контролеров и сказал: «Прошу, товарищи, в зал, церемония начинается». Из женских комнат гостей вывела Марина Александровна. Шествие тех, кто дожидался в гардеробе, возглавил второй контролер. По пути в колонны вливалась публика из фойе, просторного, но невысокого. Зал, куда направлялся нарядный людской поток, напротив, поражал высотой. По стенам ввысь убегали белые колонны, чередуясь с панелями, обтянутыми красным бархатом, и высокими узкими окнами со сложным переплетом. Почти под самым потолком, вдоль трех стен, тянулся узенький балкон с деревянными перилами. На мягком красном ковре рядами, как в театре, выстроились белые кресла с красными в тон ковру и панелям сиденьями. Иван устроился было по соседству с неприятных в предпоследнем ряду, но Марина Александровна оглянулась на него, сделала выразительные глаза и быстрым, чуть заметным жестом подозвала к себе. «Ты что?» – прошептала она, когда он к ней приблизился. «Иди за мной!» Она подвела его к самому первому ряду, несколько обособленному от остального зала и состоявшему всего из 8 кресел. 5 мест были заняты. «Вот», – сказала Марина Александровна, подводя сына к креслам, – «свидетеля привела». «Скажи, какой вымахал!» – навстречу Ивану поднялся Дмитрий Дармидонтович. До сего дня Иван и видел-то отца Павла раза 3-4, но помнил хорошо. Еще бы, мамин начальник, дома только и разговоров. Чернов протянул Ивану руку, и тот, поспешно положив цветы и сверток с подарком на свободное кресло, пожал ее. Неожиданно для Ивана Дмитрий Дармидонтович притянул его к себе и крепко обнял. «Настоящий мужик стал! Как семья, работа! Что жену-то не привел?» «Да, она...» — начал Иван. «Ну, потом еще поговорим, обязательно», — сказал Дмитрий Дармидонтович и легонько подтолкнул его к следующему креслу. «Иван Ларин», — констатировала Лидия Тарасовна и, не вставая, протянула руку. «Здравствуйте, робей», — сказал Иван. Следующее кресло занимало ослепительной красоты женщина в длинном темно-вишневом платье с глубоким вырезом, прикрытым газовыми кружевами в тон платью. Она сама поднялась навстречу Ивану и с улыбкой взяла его за руку. «Уж меня-то вы, конечно, не помните», — проворковала она. «Отчего же? Вы Ада Сергеевна, мама Ника, в смысле Никиты. В последний раз он видел ее, когда еще учился в школе. Но какой 16-летний мальчишка может забыть такую женщину, даже если это мать одноклассника?» «И Тани», — вновь улыбнувшись, добавила она. «Да, конечно. Поздравляю вас». Иван отчего-то смутился. «Значит, все-таки Танька Захаржевская. Молодец, Поль, такую урвал. Да он и сам-то разве хуже?» «И вас поздравляю», — сказал он невероятно представительному седовласовому мужчине с благородным барским лицом, сидевшему сразу за Адой Сергеевной. Мужчина легко, совсем по-молодому, встал и крепко пожал Ивану руку. «Благодарю вас, мой юный и симпатичный друг, хотя мы едва ли знакомы. Николай Николаевич, старинный друг дома. Заменяю, так сказать, на этом торжестве занедужившегося Всеволода Ивановича». «Иван Ларин», — с легким поклоном представился Иван, как бы по аналогии ощутивший себя рядом с понравившимся ему Николаем Николаевичем, человеком светским и раскованным. «Анжела», — тоненьким кокетливым голоском отозвалась обладательница крайнего кресла, хорошенькая пухленькая блондинка с поразительно высокой грудью, подчеркнутой серебристым облегающим платьем. «Начинающая актриса», — она хихикнула. «В каком театре я вас видел?» — наклонив голову, спросил Иван. Она еще раз хихикнула и отвела от него взгляд, на прощание подмигнув ему. Или только показалось? «Иван, иди сюда», — сказала Марина Александровна. «Начинается».